Алёшины сказки. Сказка третья. Дудочка. Когда Алёша подошёл к дому деда, тот сидел на заваренке и что-то мастерил за сапожным ножом, который он по обыкновению носил всегда с собой, за голенищем сапога. Может, оттого он и назывался за сапожным. А может, и название нож происходит от того, что носят его возле ноги, на поясе или в сапоге. Всегда он под рукой, когда нужен. Может, жизнь спасет когда, а может, просто в хозяйстве пригодится. Нож ведь по-разному можно использовать. Только недобрый человек, как об оружии, о нем думает. А вот созидатель, мастер по дереву, например, может что-то вырезать, красоту создать. Хозяйка пищу приготовить, деток накормить. Ну а знахарь или воин так и вообще жизнь ножом спасает иногда. Каждый по-своему только. Одно слово не в ноже дело, а в человеке. Нож был небольшой, к слову говоря. На поясе у деда был и поясной нож. Он был очень красивый, с берестяной ручкой. Но дед отчего-то его никогда не использовал. Может, ему жалко было его, а может, была какая-то другая, более веская причина. Алёша тогда не знал. Приглядевшись, малец увидел, что же мастерил дед. Это была дудочка. Сделана она была из обычного камыша на скорую руку. На Руси такие раньше называли сапелки, жалейки, дышалки. Каких разновидностей только не делали: из тростника, камыша, дягеля и даже бересты. Редкий пастух обходился без дудочки. Про скоморохов да странников гусляров уж я вообще молчу. Уж не знаю почему, от скуки или по иной какой причине мастерили их люди. Да только играли на них все, кому не лень. И вроде как нотной грамоте не обучены были, а ведь играли чудеса. Может, душа сама так вела и пела, а тело уже за ней повторяло. Тем временем дед поднес дудочку к губам и заиграл. Полилась какая-то жалобная мелодия. Может, оттого говорили: «Жалейка плачет». Дед играл очень красиво. И тут Алёше показалось, что пространство вокруг него заполнилось чем-то еще, кроме звука. Будто это был не просто звук дудочки, а словно что-то заволакивало это пространство и наполняло его чем-то еще. Он не мог понять, чем. Перед его глазами, а может и не глазами, тогда он не понял, поплыли какие-то образы, какие-то печальные воспоминания вдруг нахлынули на него. Словно волной воспоминания катило его с ног до головы. Он вспомнил, как когда-то на рыбалке с отцом он случайно наступил на лягушку и раздавил ее своим сапогом. Непонятно почему, именно сейчас вспомнил он об этом. Тогда он тоже сокрушался и корил себя за это. Но сейчас ему стало ее так жалко, будто это произошло только что. Душа его будто съежилась в тот момент. Похоже было, что само время повернулось вспять, и он переживал сейчас те же чувства, что и тогда. Где-то в глубине себя он почувствовал тяжесть и глубокую печаль. Он весь поник, а на глаза у мальчика навернулись слезы. Он по-детски шмыгнул носом. В то же время он видел это все как бы со стороны, будто не своими глазами, а глазами кого-то еще, кто присутствовал тогда рядом. Образ был настолько яркий, что казалось, он может подойти и взять себя за плечо. Но тут дед перестал играть. Этот яркий образ будто растворился в воздухе, как мираж. Остался только Алёша с накатившимися на глаза слезами. Дед посмотрел на него лукаво, усмехнулся, и глаза его загорелись как-то по-мальчишески озорно. Он перевел дыхание и снова заиграл. На этот раз он играл какую-то веселую народную песню. Алёша уже слышал ее раньше, но слов не помнил. Ее вроде пели казаки на какой-то ярмарке. На лице Алёши сама собой пробежала улыбка. Пространство вокруг него заволакивал светящийся, искрящийся туман. Казалось, маленькие светлячки окружили его. Сколько хватало звука, столько и был, казалось, этот туман. В груди от этих искр будто вспыхнул огонек, который скоро превратился в пламя, и это пламя невозможно было остановить. Жар становился все сильнее и словно рвался из груди, будто огонь, что был внутри, хотел слиться с искрами, что были вокруг. Сам того не понимая, он стал двигаться. Не то, чтобы он не хотел этого. Казалось, что он может остановиться, когда захочет, но тело само уже приплясывало в такт музыки. И эти движения были такие естественные, что и останавливать их не хотелось. Тогда он просто решил отпустить тело, и оно начало само выделывать такое, чему Алёша никогда и не учился, и оттого знать не знал, что так умеет. Его охватило невероятное чувство воодушевления, словно он и правда находился в самой душе. Было так радостно, весело и легко. Он начал присвистывать в такт, и из груди будто сама рвалась песня, слов которой он не знал. Тело было само по себе, а он, Алёша, был не в нем. Была невероятная легкость движения, и вместе с тем это движение было наполнено невероятной силой. Ему казалось, что сейчас он мог запросто запрыгнуть на дом. Не было никакой усталости, и он засомневался, что может контролировать его. Но вот чудеса! Оно оставалось ему послушным, просто двигалось в ритм музыки. Но вот останавливаться оно уже не хотело. Вместо своего тела теперь ему казалось, что он чувствовал все пространство вокруг и все, что в нем находилось. Словно он был совсем не мальчик, а богатырь, и уже занимал все пространство, что светилось вокруг него. Если бы какой-то соседский мальчишка выстрелил в него из рогатки, он мог бы спокойно увидеть камень, летящий в него, и поймать. Непонятно откуда, но он твердо знал это. Сейчас он был уверен, что его ничто и никак никто не остановит. Это было чувство безграничной уверенности в своих силах. Неизвестно, сколько бы он еще танцевал, если бы дед не остановился. Мало-помалу мальчишка остановился тоже. Искрящийся туман рассеивался. Но оставалось ощущение, что вокруг него осталась какая-то радужная оболочка. Она переливалась, как мыльный пузырь на солнце. Едва переведя дух, они с дедом весело засмеялись, глядя друг на друга. «А раньше-то Алёха под нашу дудку весь мир плясал!» – закричал дед. «Да как же так у тебя играть получается? И ног не остановишь даже!» – закричал в ответ раззадоренный мальчишка. «Да просто все! От души играю!» – засмеялся дед. «Понравилась тебе моя дудочка?» «Еще бы не понравилось! Заиграл и печаль прочь!» – отвечал малец. «Вот так в старину говорили. Заиграешь, и душа свернется, а потом развернется. Много мудрости на Руси припасено. Наверное, больше, чем по всему остальному свету. Вот сам посмотри. Ноги-то сами в пляс пошли. Отчего так?» «Сам не знаю, захотелось им», – почесал затылок Алёша. «Ногам-то?» – прищурился дед. «Не знаю. Нет, точно не ногам». «Ногам, что ли, радостно стало?» – хитро улыбнулся дед. «Внутри где-то». «Точно! Душе сначала стало радостно. Огонь в ней вспыхнул, а потом и свет из тебя в мир полился. Словно струны какие-то знакомые в тебе задели, что знал всегда, но что никогда нигде не рассказывал. Ты с музыкой слился, душа парить начала, а тело уже когда душа само пошло. Так-то, Алёшка, душа же все чувствует лучше, чем тело, ярче, полнее, что ли. И все, что чувствует она, в себя впитывает, ну, как губка, все без разбора. Вот шел человек мимо, настроение у него плохое было. Он глянул на тебя только, и у тебя тоже настроение упало. Тяжелый взгляд, говорят про таких. А другой улыбнулся тебе, и ты в ответ ему от чего-то улыбаешься. И обоим легко стало. Душой поговорили. Раньше-то люди так плотно не жили, как сейчас. Может, оттого широта у их души была поболе и сила. Широка душа у русского человека, словно сама Русь-матушка, так сказывали или просто говорили, широкой души человек. Такой человек последнее отдать может, чтоб помочь кому-то, от того, что он не в теле живет, а в душе, а тело для него вроде как рубаха. Рубаха-то твое движение за телом повторяет. Вот так и тело за душой. Движение от души всегда идет. Для чего? Того нам руки и ноги даны, чтобы в плотном мире порывы души воплощать. Раньше-то все на Руси душой жили, а теперь все больше телом. Оттого, может, и потерять его так бояться. А еще бывало, в соседней деревне у родни несчастье какое приключилось, а человек за много верст себе места не находит. Все она чувствует. Много слов в русском языке, что к чувствам души относятся. Сам поискать можешь, если не поленишься. Не во всех языках от чего-то слова такие есть, кстати. Душа, что принимает, то и сохраняет. Оттого и память-то не в голове образуется, как сейчас понимают, а в самой душе. Ну и ранить, конечно, душу могут слова необдуманные, до колкости. Оттого, может, и слово «проклятье» есть у нас. Прокалывают душу, может. А она, куда больно или обидно, уже не идет. Может, потому бабки-ворожеи иголочки в белье втыкали. Тело-то вроде не чувствуют, а душа, хочешь не хочешь, знает. Одним словом, слушать надо ее, просто слушать. Ну и слышать, конечно. А для этого надо, чтобы тело и голова не мешали. Спросить себя надо, а что я чувствую? И она сама с тобой заговорит. А ты знай себе, слушай, да не перебивай. Просто все. А ведь раньше Алеша, пляс он ведь непростой на Руси был. Им и боль из тела выводили после труда. Телу-то больно, где напряжение есть, а где нет напряжения, и боль уходит. Так больных на ноги даже ставили и воинов обучали премудростям воинской науки. Ну и обряды разные приводили в танце. Вот, к примеру, хоровод. Отчего его по кругу водят, за руки взявшись? Солнце, ведь наше, как называли предки наши, молодое ярило. Но а старое хорсом называли. Вот и выходит хорс – солнце, вод – водить. Много всего в культуре родной нашей сокрыто. Глубока она, мудрость наша, и мелочей ненужных в ней нет. А дудочку ту Алёше дед подарил тогда. Пусть играет себе на здоровье, да другим на радость. Инструмент в руках завсегда полезнее, чем на пыльной полке. Да и не жалко ведь ничего для близкого человека. А руки сами вспомнят, что да как, коли душа уже сама к тому тянется. На Народном славянском радио вы слушали сказку «Дудочка» из книги «Алёшины сказки». Читала Елена Удалова.